Патриарший дом. Примечание. Потом синодальный. Находится возле Успенского собора, на северной его стороне. Конец примечания. Крестовая палата, библиотека, ризница, Максим Грек, мироварение. Патриарший дом есть создание патриарха Никона. Он воздвиг его в 1655 году, в то время, когда царь Алексей Михайлович находился в походе против поляков и овладел Вильной. Когда царь возвратился из похода, то в нем Никон уже встречал царя-победителя, и царь принимал его благословение. Дом построен в три яруса с вышкой, и в нем с 1639 года помещалась греко-латино-славянская школа, в части дома, существовавшей ранее. Никон же устроил в этом доме и крестовую палату, в которой со времен Екатерины II находится мироварня. В этой палате патриархи встречали всегда царя. Сюда приходил царь в день своего тезоименитства с именинным пирогом, и в ней же строитель ее Никон предстал на суд вселенских патриархов. Рядом с палатой находится церковь 12 апостолов, описание которой сделано выше, и с ними же рядом патриаршая или синодальная библиотека, богатейшее книгохранилище, одна из важнейших государственных драгоценностей, составлявшаяся в течение столетий царями, патриархами и митрополитами. До великого князя Иоанна Васильевича III собрание книг и рукописей было не особенно значительно и составляло собственность митрополитов, следовательно, частную, а не государственную. Со времени Иоанна III сами цари начали пополнять библиотеку драгоценными вкладами книг и рукописей. Брак великого князя Иоанна III имел важные последствия в этом отношении. Во-первых, он открыл нам доступ к европейскому образованию. Многие греки и итальянцы, приехавшие с царевной Софией, были полезны нам своими знаниями, а за ними стали приезжать и другие иноземцы. Во-вторых, греки привезли с собой много церковных книг, спасенных от турок. Хорошо воспитанный своей матерью Софией, великий князь Василий Иоаннович нашел уже нужным вызвать с Афонской горы искусного в грамоте и годного к толкованию и переводу всяких книг церковных и так называемых эллинских инока Максима Грека. Ученый грек, воспитывавшийся в итальянских университетах, приехал в Москву в 1518 году, и ему немедленно поручен был перевод с греческого церковных книг и рукописей, хранившихся с приезда Софии в Московской Великокняжеской библиотеке, а равно и исправление богослужебных книг, наполненных грубыми ошибками, вкравшимися при переписывании. Зная основательно греческий и латинский языки, Максим только на пути в Москву стал изучать славяно-русский. Поэтому вначале он переводил с греческого на латинский, а с латинского на славянский переводили двое русских переводчиков – Дмитрий и Власий. Впоследствии же он сам переводил уже прямо на славянский язык. Максим Грек много потрудился на пользу русского просвещения. Делал переводы, исправлял книги, боролся с различными суевериями и вооружался против страсти к астрологии, особенно развившейся у нас в его время. Он говорил, что все устраивается промыслом Божиим, а не звездами или колесом фортуны. Он писал очень много богословских и философских сочинений, которые в количестве 134 рукописей хранятся в библиотеке Троицкой лавры. Из сочинений его особенно замечательно «Исповедание веры». Приехав в Москву и увидав Великокняжескую библиотеку, он воскликнул: «Я не видывал подобного собрания сокровищ ни во Франции, ни в Германии, ни в Греции». Примечание. Впоследствии Максим Грек был оклеветан и сослан в Волоколамский монастырь. Освобожденный в 1551 году, Он обличал на соборе еретиков и умер в 1556 году. Конец примечания. Максим Грек положил, можно сказать, начало к приведению в порядок нашей знаменитой патриаршей библиотеки. Патриарх Никон еще более способствовал умножению этого книгохранилища. По совету Епифания Славинецкого, Никон отправил в 1654 году ученого-монаха Арсения Суханова на восток для отыскания греческих и славянских древлеписанных книг. Арсений Суханов возвратился в январе 1655 года с 500 рукописями. Таким образом, библиотека возросла до грандиозных размеров и, скажем без преувеличения, каких истинно редкостей не увидит здесь ученый-наблюдатель. Среди глубоко ученых книг и рукописей, доступных только ученым-знатокам и археологам, есть здесь вещи, понятные и обыкновенным смертным. В библиотеке хранится Евангелие XII века, очень четко написанное, литургия Василия Великого, писанная на свитке, листовая псалтирь, переведенная Максимом Греком, житие святых отцов, собранное и переписанное рукой митрополита Макария во времена Иоанна Грозного. Обращает на себя внимание и Евангелие, прекрасно написанное рукой царевны Татьяны Михайловны, в лист, в котором буквы более одной четверти вершка. Здесь, между прочим, хранятся и собственноручные письма царя Федора Алексеевича к патриарху Иоакиму, и собственноручные письма Петра I к патриарху Адриану, и множество других рукописей, книг, крестов, образов, утварей и прочего. Между ними все-таки укажем на знаменитый Святославов изборник. Примечание. Сборник этот содержит отрывки из сочинений разных отцов церкви первых веков христианства. Он написан был в 1073 году для великого князя Святослава Ярославича. Эта драгоценная рукопись украшена искусными заставками и рисунками святых. На первом листе изображен Святослав Ярославич со своим семейством в древнем русском костюме. Конец примечания. Кормчую книгу 15 и 16 столетий и на хоротейную рукопись X века с 24 рисунками, служащими драгоценным сокровищем для иконописцев. Примечание. Кормчая книга или Номоканон, собрание правил, постановлений и узаконений церковных. Конец примечания. Между прочим, в библиотеке хранится 511 греческих и 1008 славянских грамот и разных письменных актов. Патриаршая ризница находится над церковью 12 апостолов, есть одна из богатейших во всей России, и ей подобное едва ли существует. Она заключает в себе большое количество столовой утвари, домашней всероссийских патриархов, 27 клобуков, 31 панагию, 79 митр и много других замечательных вещей. Примечание. Клобук означает вообще покрывало, носимое на голове монашествующими. В древности, как и ныне, клобуки делались из ткани черного цвета. Ношение белых клобуков было присвоено греческим патриархам. В древней русской церкви ношение белого клобука узаконено было только митрополитом всероссийским и архиепископом новгородским. Во времена всероссийских патриархов белые клобуки носили только сами патриархи и митрополиты, впрочем, с некоторыми различиями. Спереди клобуков патриарших нашивался крест или херувим, или другое священное изображение, а наверху их водружался крест. Панагия значит «все святая». Это наименование принадлежит Божьей Матери. В древней церкви была приносима особая просфора, или хлеб, в честь Божьей Матери, который клался в особый ковчежец. В древних обителях во время трапезы настоятели возлагали его на себя и возносили в воспоминание явления Божьей Матери апостолам после вознесения ее на небо. Поэтому самый ковчежец, в который клался хлеб, назывался панагиаром. По примеру древних настоятелей устроили себе такие же панагиары и архиереи. Отсюда получили свое начало нынешние панагии. В отличие от панагий трапезных или древних панагиаров, нынешние панагии называются наперстными. Патриаршие панагии ничем особенно не отличаются от панагий других архиереев. Только патриархи имели право носить две панагии. Митра означает головную повязку или терновый венец Спасителя. Обычай носить митры был еще в Ветхозаветной церкви. Первосвященники носили на голове особого рода повязки. В новозаветные времена апостолы Иаков и Иоанн носили по преданию золотые повязки. В церкви носить митры положено архиереям, архимандритам и некоторым знатнейшим протоиереям. Митры патриархов, как греческих, так и русских, имели ту особенность, что наверху митры водружался крест. Впрочем, право носить митру с крестом, кроме патриархов, с давнего времени принадлежало в Киеве и в других юго-западных епархиях митрополитам, епископам и даже архимандритам, которые теперь носят там такие митры. Конец примечания. Вот, между прочим, краткий перечень особенных достопримечательностей. Саккос митрополита Дионисия, в коем весу 1,5 пуда. Примечание. Саккос. Эту одежду в древней церкви носили кающиеся. Когда саккос принят был церковью в число священных облачений, неизвестно. В древней греческой церкви саккос был принадлежностью одних патриархов. Он давался некоторым архиереям как награда. В России саккос принадлежал только патриархам. Впоследствии он сделался принадлежностью всех архиереев. Конец примечания. 2 саккоса митрополита Фотия, на одном из коих нанизано до 70 тысяч жемчужных зерен, на полях 2-го вышит золотом символ православной веры. Примечание. Он привезен им из Константинополя в 1409 году. Конец примечания. Престолосложение на саккосе в двух видах. Двуперстное и именословное. Этим саккосом руководствовался Никон при исправлении символа веры в книгах. А патриарх Иоаким доказывал, что нет в символе слова «истинного», которого держатся старообрядцы. Епитрахиль митрополита Фотия составляет редкий памятник греческого искусства. Примечание. Епитрахиль – это такая одежда, которую носят на себе архиереи и священники. Диакон носит орарь во время священнослужения на одном плече, а священник носит его на шее, сложенным вдвое, и на том и на другом плече во знаменование большей благодати Божией, сообщаемой священнику. Епитрахиль употребляется всеми патриархами, епископами и священниками. Конец примечания. Древнейший из амафоров приписывается святому Николаю Чудотворцу или же его современнику Александру, епископу Александрийскому, бывшему на Первом Вселенском соборе в Никее. Примечание. Омофор представляет собой длинный широкий плащ, употребляемый архиереями во время священнослужения. Употребление омофора в христианской церкви восходит ко временам апостольским. По преданию, апостолы Петр и Марк носили омофоры. В древности омофор служил символом той заблудшей овцы, которую Иисус Христос по Евангелию обрел и взял на рамена свои. Омофор впоследствии начал изготовляться из разных тканей с крестами и другими священными изображениями. Омофор, употреблявшийся всероссийскими патриархами, ничем особенно не отличался от омофора других архиереев. Конец примечания. Эту древность привез с собой из Никеи в Москву Григорий, митрополит Никейский, в дарь царю Алексею Михайловичу в 1654 году. Григорий нашел его в ризнице своей митрополии. Менный перстень с синим стеклом, на котором вырезан дракон, подарок хана Ченебека святому Алексию за чудесное излечение в 1357 году жены его Тайдулы. Саккос святого Петра митрополита, сделанный в 1322 году, и есть древнейший из всех митрополитских украшений. Посох и часы патриарха Филарета, два посоха патриарха Никона. Примечание. Посох или жезл патриарший в греческой церкви называется патериссы, знак отеческого управления паствой, так как патриарх означает отец. Вообще, посохи и жезлы архиерейские представляют собой длинные деревянные или металлические палки с поперечниками наверху в виде змеиных глав в знак мудрости, какую должен иметь святитель. Конец примечания. Его же четки из белой рыбьей кости с золотой, украшенной жемчугом, кистью. Примечание. Четки – это принадлежность иноков. Они означают непрестанную молитву, которую должны всегда иметь иноки. Конец примечания. Тут же хранятся и сосуды для мироварения, совершающегося в известное время в крестовой патриаршей палате, которая находится рядом с церковью 12 апостолов. Первое. Два котла серебряных, вызолоченных. В первом из них весу 5 пудов, 28 фунтов, 12 золотников. Золото употреблено на позолоту 4 фунта. Во втором 5 пудов, 21 фунт, 27 золотников. На позолоту употреблено золото 3 фунта и 17,5 золотника. Оба эти котла употребляются для варения мира. Второе. Большая кать серебряная, вызолоченная, для сливания святого мира. В ней весу 8 пудов 19 фунтов 71 золотник. Золото употреблено на позолоту 6 фунтов 36,5 золотника. К этой кади принадлежит серебряная же позолоченная крышка, в которой весу 2 пуда 35 фунтов 31 золотник, а золото употреблено на позолоту 4 фунта 4 золотника. На этой крышке изображен Самуил, помазующий на царство Саула. Все эти сосуды есть дар императрицы Екатерины II в 1767 году, о чем и свидетельствуют надписи на сосудах. Этот краткий обзор патриаршей ризницы позволим себе закончить тоже кратким рассказом об обряде святого мироварения, заслуживающим тем более внимания, что святое миро употребляется в таинстве миропомазания, совершаемом над каждым человеком, принадлежащим к православной греко-восточной кафолической церкви тотчас по крещении. Им же помазуются наши благочестивейшие монархи при венчании их на царство. Святое миро в ветхозаветной церкви, то есть до Рождества Христова, которым помазывались первосвященники, пророки и цари, приготовлялась из нескольких благовонных смол, трав и масел. Ныне, по чиноположению православной церкви, состав святого мира гораздо сложнее и разнообразнее. Вот входящие в состав святого мира вещества. Елей, белое виноградное вино, стиракс, ладаны, росный, простой, белый и черный. Мастика, сандарак, розовые цветы, базилик, корни фиалковый, белый, имбирный, ирный, колганный, кардамонный, масло мускатное густое, бальзам перувианский, терпентин венецианский, благовонные масла, бергамотовое, лимонное, лавандуловое, гвоздичное, богородской травы, розмаринное, лигнородийское, розовое, коричневое, майоранное, померанцевое и мускатное жидкое. С четвертой недели Великого поста начинается предварительное приготовление значенного состава для святого мира. С понедельника же Страстной Седмицы происходит торжественное мироварение, как мы уже сказали, в крестовой палате. На устроенном нарочно для этого каменном очаге под деревянной сенью ставятся упомянутые выше серебряные котлы, а составные части мира на ступенях деревянной пирамиды. Митрополит или другой архиерей со старшим духовенством совершает прежде всего водоосвящение и кропит святой водой все приготовленное для мироварения, как то сосуды и благовонные вещества. Затем вещества те вливаются в котлы. Архиерей сам возжигает огонь под котлами, а диаконы в облачениях промешивают вливаемый состав. Над приготовляемым таким образом святым миром в течение трех дней священники беспрерывно читают Евангелие. Вечером, в Великую Среду, святое миро, совсем уже готовое, разливается по сосудам особенной формы и оставляется на месте до Великого Четвертка, в который архиерей в полном облачении с крестным ходом при пении «Благословен еси Христос Боже наш» отправляется при звоне колоколов из Успенского собора в крестовую палату за приготовленным святым миром, взяв которое вместе с прежде освященным святым миром, хранящимся в особом сосуде, называемом алевастр, священники несут его в соборный алтарь и становят вокруг жертвенника. Примечание. Алевастр – медный, покрытый перламутровой чешуей сосуд. По преданию, он привезен из Константинополя в Киев к святому Владимиру в первые века нашего христианства. В нем хранится древнее миро. Конец примечания. Во время великого выхода на литургии пред святыми дарами несут священники сосуды со святым миром из алтаря в царские двери и ставят по сторонам престола. Алевастр же принимает в свои руки архиерей или митрополит в царских дверях. После возгласа «И да будут милости великого Бога» в алтаре совершается действие освящения святого мира, причем в состав нового святого мира прибавляется несколько капель из алевастра, который пополняется всегда новым, дабы источник никогда не иссякал. Когда же кончится литургия, освященное святое миро относится с таковой же церемонией обратно в патриаршую ризницу, откуда потом и рассылается по требованию архиереев. Примечание. Мироварение совершается еще в городе Киеве. Конец примечания.